Бодхичитта. Бодхичитта – это наилучший способ обрести прозрение. Она имеет два аспекта – относительный и абсолютный. Относительная бодхичитта, практикуемая на основе ординарного мыслительного процесса, достижима сравнительно легко и, тем не менее, это влечет за собой неизмеримые преимущества. Ибо сознание, в котором раскрылась драгоценная бодхичитта, никогда более не спустится в низшие сферы самсары. В конечном итоге все стороны и черты махаянского пути, необозримого и необъятного, как океан, концентрируются и кристаллизуются в бодхичитте, которая суть познания. Сознание прозрения. Мы должны подготовиться к этой практике, следуя указаниям Ксадхани Чинаризика. Примите прибежище в трех драгоценностях и медитируйте об бодхичитте. Считайте, что любые благие действия тела, речи и сознания идут на благо всех без исключения существ, неисчислимых, как звезды на небесах. В учении сказано, что поскольку существа неисчислимы, то и заслуги, приобретаемые вследствие доброжелательства им, безграничны. А сколько их, этих существ? Представьте себе, что лишь на одной вот этой лужайке их миллионы и миллионы. Если мы выражаем желание поднять их всех до состояния прозрения, буддовости, то, как говорится, заслуги от подобного устремления столь же неисчислимы, как само число этих существ. Поэтому мы не должны объединять нашу бодхичитту, ограничивая число существ. Где есть пространство, там есть и существа, и все они живут в страдании. Почему мы должны делать различные различия между ними, привечая одних как любимых друзей и исключая других как заклятых врагов? В потоке наших жизней с незапамятных времен и до наших дней мы блуждали в самсаре, аккумулируя зло. Куда мы можем отправиться после смерти, как не в низшие сферы существования? Когда же мы желаем и думаем привести всех существ к прозрению, буддовости, мы порождаем так называемую бодхичитту устремленности. Поэтому мы должны молиться нашему учителю и божествам, и дамам, чтобы в сердце каждого из нас укоренилась практика благословенной бодхичитты. Мы должны читать семеричную молитву из молитвы о совершенном действии и, сидя прямо, считать без пропуска, не сбиваясь и ни на что не отвлекаясь, 21 вдох и выдох. Если мы сможем сосредоточенно сосчитать свое дыхание, перебирая четки из 108 бусин, то это уменьшит поток дискурсивных мыслей и значительно облегчит практику относительной бодхичитты. Таким образом, мы становимся сосудом, пригодным для медитации. Абсолютная бодхичитта. Принимай все явления как сон. Если у нас есть враги, мы склонны думать о них как о чем-то неизменно враждебном. Возможно, у нас даже есть чувство, что в прошлом они были врагами наших предков, что они против нас теперь и что они будут ненавидеть наших детей в будущем. Мы, возможно, так и думаем, но это далеко от реального положения вещей. На самом деле, мы не знаем, кем и где мы были в наших прошлых жизнях. Так что мы отнюдь не можем быть уверены, что агрессивные люди, с которыми мы сегодня враждуем, не были нашими родителями в прошлых жизнях. И мы решительно не знаем, где и кем мы вновь родимся после смерти. Так что может случиться, что эти враги окажутся нашими отцами или матерями. Сегодня мы, надо полагать, полны доверия к дорогим нашему сердцу родителям. Но когда они уйдут из этой жизни, мы не знаем, не переродятся ли они в стане наших врагов. Из-за того, что наши прошлые и будущие жизни скрыты от нас, у нас сложилось впечатление, что враждебность наших сегодняшних недругов неколебима, и что наши нынешние друзья будут всегда питать нам дружбу. Это свидетельствует лишь о том, что мы никогда над этим не задумывались. Если всерьез об этом поразмыслить, то можно представить ситуацию, при которой много людей заняты в работе над каким-то сложным проектом. В какую-то минуту все они близкие друзья, преданные друг другу и отвечающие добром на добро, Но потом что-то случается, и они становятся врагами, которые вредят друг другу или, быть может, даже убивают друг друга. Такое бывает. И подобные перемены иногда происходят по несколько раз в течение одной жизни по той единственной причине, что все составные вещи и ситуации приходящие. Наше драгоценное человеческое тело, хотя и является непревзойденным инструментом для достижения прозрения, само по себе не что иное, как приходящее явление. Никто не знает, когда и каким образом наступит смерть. На поверхности воды образуются пузыри, но через минуту их уже нет. Они недолговечны. Точно так же происходит и с нашим драгоценным человеческим телом, которое нам посчастливилось получить. Мы откладываем до бесконечности начало практики, а ведь никто не знает, когда эта наша жизнь кончится, иссякнет. Как только мы потеряем наше драгоценное тело, наш поток сознания, продолжая свое существование, получит рождение. Быть может, среди животных или богов, или в одной из адских сфер, где духовное развитие невозможно. Даже рождение в облике Бога, при всей легкости и комфортабельности этого существования, неприемлемо для практики, по той причине, что постоянное отвлечение и развлечение являются неотъемлемыми чертами божественного воплощения. Внешний мир, земля, камни, горы, скалы и утесы представляются сейчас нашим органам чувств неизменяемым и незыблемым, наподобие дома, построенного из армированного бетона, который, мы полагаем, будет стоять многие поколения. На самом деле, ничего прочного вообще не существует. Это край воздушных замков. В прошлом, когда жил Будда в окружении множества архатов, и когда его учение процветало, какие только здания не строили для них их покровители. Все это оказалось тленно. Вы не найдете там ничего, кроме голой равнины. Или же возьмите университеты Викрамашила и Наланда, где трудились тысячи пандитов, обучая многочисленные группы монахов. Все рассеялось в прах. Сейчас мы не найдем в этих местах ни одного монаха, ни одной книги с учением Будды. Или другой пример из не столь далекого прошлого. Сколько монастырей было в земле снегов, именуемой Тибетом, до прихода китайских коммунистов? Сколько храмов было, например, в Лхасе, Самье или Чанджуке? Сколько было драгоценных вещей, изображений Будды, представлявших тело, речи сознания Будды? Теперь не осталось даже и одной статуи. Все, что осталось от Самье размером с эту палатку, едва ли больше, чем ступа, все было разграблено, разбито или разрушено. А величайшие статуи были уничтожены. Это случалось и раньше, что доказывает приходящесть его сущего. Подумайте о всех ламах, таких как Гьялва Кармапа или Калу Ринпоче, или Кябджэ Дуджом Ринпоче, которые пришли в Индию и жили там, и обо всем, чему они учили, и как они способствовали сохранению учения Будды. Все они скончались. Мы не можем больше их видеть, мы можем лишь молиться и поклоняться им. И все же это следствие временности всего сущего. Мы должны стараться думать таким же образом о наших отцах, матерях, детях и друзьях. Когда тибетцы бежали в Индию, то оказалось, что физические условия там были для многих из них невыносимы, и они умирали. Только среди моих знакомых каждый день умирало трое или четверо. Такова приходящесть всего сущего. На свете нет ничего прочного или вечного. Если мы осознаем приходящесть, мы будем способны практиковать священные учения. Но если мы будем по-прежнему думать, что все останется неизменным, мы уподобимся богачам, которые и на смертном одре обсуждают свои деловые предприятия. Такие люди никогда не говорят о том, что жизнь имеет продолжение. Не правда ли? Это показывает, что они не прочувствовали, сколь плодотворно знание о неминуемости смерти. Это их ошибка, их заблуждение. Как определить заблуждение? Что это такое? Это вроде того, как в холодный зимний день сумасшедший выбежал бы на улицу и прыгнул в воду, чтобы искупаться, не понимая в своем безумии, что тело его превращается в кусок льда. Мы думаем, что этот человек потерял разум. Но в глазах Бодхисаттвы, сознание которого просветлено и открыто истине, наши действия выглядят такими же безумными, как поступки этого сумасшедшего. Мы должны осознать и поверить, что живем в полном заблуждении, и что в том, как мы видим вещи, отделенными от нашего сознания, нет ни малейшей реальности. Но что же создает эту иллюзию? Сознание. Ибо это оно воспринимает как реальное то, что является несуществующим, иллюзорным. Однако, мы должны отдавать себе отчет в том, что подобного рода заблуждения отнюдь не связаны с сознанием как таковым, с природой Будды, Сугата Гарбха. И что, следовательно, нет препятствий к тому, чтобы их устранить. Но что можно сказать о сознании, этом творце иллюзий? Можно ли вообще утверждать само сознание, что оно существует? Чтобы понять это, размышляй об истинно неприходящей природе сознания. Когда в нашем, как мы его называем, сознании поднимается гнев, мы забываем даже об опасности, которая нам может угрожать. Лицо заливает краска, мы хватаемся за оружие и даже можем убить немало людей. Однако гнев – это не то, чтобы нас захлестывала какая-то неодолимая сила. Нет, это иллюзия. Гнев приходит лишь к одному, приводит к одному, а именно он отправляет нас в ад. И тем не менее, это всего лишь мысль, необоснованная мысль. Это только мысль, но однако же. Возьмем другой пример. Пример с богатым человеком. Он богат и счастлив, и от того, что богат, очень доволен собой. Однако, если представить, что представитель власти или кто-либо в том же роде вдруг конфискует его собственность, его счастье испаряется, и он впадает в меланхолию и депрессию. Та радость – это сознание, та печаль – это сознание, и то сознание – это мысль. Что мы скажем об этих так называемых мыслях? В данную минуту я учу вас дхарме. Давайте посмотрим, какой мысленный образ или какая мысль у вас рождается в тот момент, когда вы внимательно меня слушаете. Имеет ли эта мысль форму или цвет? Помещается ли она в нижней или верхней части тела? И в глазах или в ушах? Мы нигде не обнаружим то, что называется сознанием. Если оно нечто, то у него должны быть характеристики, такие как цвет. Оно должно быть белое или желтое и тому подобное. Или оно должно иметь форму, такую как столб или ваза. Оно должно быть большим или маленьким, старым или молодым и так далее. Вы сможете понять, существует ли сознание, если просто вглядитесь в себя. И поразмышляйте. Вы увидите, что сознание не имеет ни конца, ни начала, ни местонахождения. Нигде. Что у него нет ни цвета, ни формы. И что его нельзя обнаружить ни внутри тела, ни снаружи. Тогда вы поймете, что оно не существует как предмет. И что вы должны проживать происходящее, не наклеивая ярлыки и не давая дефиниций. Когда вы поистине осознаете пустоту вещей, вы уподобитесь почитаемому Миларепе или гуру Ринпоче, на которых не действовали ни летняя жара, ни зимний холод, которые не горели в огне и не тонули в воде. В пустоте нет ни боли, ни страдания. Но мы не осознали пустую природу нашего сознания, и оттого при малейшем укусе насекомого думаем: «Ой, меня искусали, как больно!» А если нам говорят что-нибудь неприятное, мы сердимся. Это признак того, что мы не осознаем пустую природу сознания. Но, допустим, мы убеждены, что наше тело и сознание пусты по природе своей. Так вот, когда в нашем сознании возникает такое убеждение, обычно называемое противоядием, говорят все же, что противоядие само себя исчерпает. Те люди, которые просят посвятить их в учение, поступают так из страха перед тем, что может произойти с ними после смерти. Они решают, что должны принять прибежище, попросить у ламы указаний и сосредоточить свое внимание на интенсивных тренировках. Сделать 100 тысяч простираний, 100 тысяч раз поднести мандалу, читать вслух текст прибежища и тому подобное. Это, разумеется, позитивные мысли. Но поскольку мысли лишены вещественной природы, они долго не удерживают. Едва лишь учитель удаляется, некому указывать, что следует и что не следует делать, как для большинства практикующих учение получается по пословице. Старые йоги богатеют, старые учителя женятся. Это лишь знак того, что мысли недолговечны, и стало быть, мы должны иметь в виду, что всякая мысль или ее противоядие, даже мысль о пустоте по природе своей пусты и не имеет вещественного бытия. Природа пути заложена в Алайе. Однако, как мы можем отказаться от всякой мыслительной деятельности и раствориться в пустоте? Начнем с того, что ориентация сознания на «я» не имеет под собой решительно никакой почвы. Тем не менее, у нас есть ощущение, что существует некое реальное незыблемое «я», поддерживаемое физическим телом и его пятью силами, чувственного восприятия и восьмью типами сознания. Это технические термины, понять которые нелегко. Но вот пример. Когда глаз воспринимает какую-либо форму, акт зрения реализуется через зрительное сознание. Если форма кажется нам приятной, мы думаем: «Красиво, мне это нравится». Если мы видим что-то страшное, например, привидение или кого-то с пистолетом, готового выстрелить в нас, мы думаем, что сейчас нас убьют и приходим от этого в ужас. Дело в том, однако, что все эти события внешние, которые, по-видимому, по видимости, проистекают где-то там, на самом деле проистекают здесь, внутри нас. Они сфабрикованы нашим сознанием. Что касается вопроса о том, где сейчас находится наше сознание, мы можем лишь сказать, что оно связано с телом, и что благодаря именно этой связи мы обладаем способностью говорить. Палатка, закрепленная веревками по сторонам и поддерживаемая шестом в центре, становится местом, где мы можем расположиться. Подобным же образом временно связаны наше тело, речь и сознание. Но когда мы умираем и наше сознание вступает в зону барда, тело отбрасывается, а речь полностью перестает существовать. Более того, наше сознание не уходит с тем богатством, которое мы скопили в течение жизни или в сопровождении родителей, родственников и друзей. Мы окажемся там в одиночестве, нагруженные тем добром и злом, которое совершили, и скинуть эту ношу будет так же невозможно, как избавиться от собственной тени. Тело, сброшенное при смерти, именуется трупом. Будь то тело нашей матери или останки нашего учителя, это тем не менее всего лишь труп. Так вот, хотя у трупа есть глаза, он не может видеть. Он не может слышать ушами или говорить, двигая ртом. Мы можем относиться к трупу с почтением, обрежать его в парчевые одежды и усаживать на трон, или обращаться с ним небрежно. Мы можем сжечь его на костре или бросить в воду. Для трупа это безразлично. Лишенный сознания труп подобен камню, ему неведомы ни радость, ни печаль. Если сознание является позитивным, то тело и речь, слуги сознания, разумеется, тоже будут позитивными. Но как сделать, чтобы сознание было позитивным? Сейчас мы привязаны к идее, что наше сознание – это некая реальная сущность. Когда нам кто-нибудь помогает, мы думаем, этот человек был добр ко мне, я должен быть в ответ добр к нему и сделать его моим другом на многие-многие жизни в будущем. Это лишь показывает, что мы не имеем представления о пустой природе сознания. А по поводу наших врагов мы думаем, как бы побольше им навредить, лучше всего убить или, по крайней мере, лишить их собственности. Мы думаем так лишь потому, что полагаем, будто наш гнев – суть истинная и неизменная реальность, в то время как на самом деле это решительно ничто. Поэтому мы должны раствориться в пустой природе сознания, лежащей за пределами любых ментальных хитросплетений. раствориться в сознании свободном от стяжательства, раствориться в ясности, стоящей вне каких-либо концепций. В завершении этого описания абсолютной бодхичитты исходный текст гласит: «Вне медитации принимай все явления как иллюзорные». Говорят, что после медитации все явления – ты, сам и другие. Вселенная и ее обитатели представляются как бы иллюзорными. Вот как это следует понимать. Когда великие бодхисаттвы приходят в мир, чтобы принести благо существам, проведя их на путь освобождения, их побуждает не сила или кармы, или негативные эмоции. В рассказах о предыдущих воплощениях великого Будды, когда он был еще бодхисаттвой, мы читаем, что он рождался в облике птицы, оленя и тому подобного, чтобы учить их и наставлять на путь добродетели. Он также рождался вселенским владыкой, который отличался безграничной щедростью, а затем в своем ревностном поиске дхармы он не раз пренебрегал жизнью, сжигая свое тело и бросая в огонь или в воду ради того, чтобы услышать несколько строк учения. Будда постиг пустоту, и поэтому он совершенно не испытывал страданий. Мы, однако, не можем этого достичь, пока не обретем той же степени самоосознания и пока не перестанем держаться убеждения, что все сущее постоянно незыблемо. Мы должны всегда об этом помнить в нашей повседневной жизни. Относительная бодхичитта. Мы будем рассматривать практику относительной бодхичитты сначала как форму медитации, а затем в приложении к нашей повседневной жизни. В плане медитации мы должны, как говорится в исходном тексте, тренироваться, отдавать и получать попеременно. Это ссылка на исключительно важную практику, ибо, как писал великий учитель Шантидева, тот, кто желает в скорости стать прибежищем для себя и других, должен постичь священное таинство, ставить себя на место других, уступая им свое. Мы придаем огромную важность тому, что воспринимаем как «я» себя, и поэтому та же важность придается нами таким мыслям, как «мое тело», «мой ум», «мой отец», «моя мать», «мой брат», «моя сестра», «мой друг». Но понятия «другие» мы игнорируем, пренебрегаем этим. Мы можем проявлять щедрость к нищим и раздавать еду тем, кто в ней нуждается, но мы, разумеется, не любим их так, как любим себя. А ведь это как раз то, что должно стать нашей натурой. И обратно. Если мы пренебрегаем другими, мы должны уметь точно так же пренебрегать собой. С этого начинается пробуждение бодхичитты. Таково скрытое от непосвященных стержневое положение учения бодхисаттв. Во мне еще не проснулась бодхичитта, и потому то, что я имею возможность объяснять ее смысл на основе данного текста, большая для меня удача. Если, слушая эти объяснения к семеричной тренировке сознания, мы придем к пониманию значимости бодхичитты. Это, безусловно, станет источником нашего прозрения. Драгоценная бодхичитта составляет саму сущность учения, включающего в себя 84 тысячи разделов. Слушая слова этого поучения, даже демоны, природа которых убивать и причинять вред, не могут удержаться от позитивных мыслей. В Кхаме, в районе восточного Тибета, в прошлом, обитало множество привидений и злых духов, и это было одной из причин, почему Патрул Ринпоче непрестанно объяснял своим ученикам смысл поэмы «Бодхичари Аватара». Скорости духи там перевелись, или, по крайней мере, никто из них не пытался вредить. Такова скрытая сила бодхичитты. Если я не буду отдавать свое счастье в обмен на боль других, тогда бодхисаттвы мне не достигнуть, и даже в сансаре меня минует радость. Прозрение станет нашим уделом лишь тогда, когда мы научимся любить других так же, как любим себя, и пренебрегать собой в той же мере, в какой мы пренебрегаем другими. И даже если мы должны пока что оставаться в сансаре, нам следует освободиться от печали. Ибо, как я упоминал, великий бодхисаттва не испытывает печали, даже когда жертвует свою голову или конечности. В одном из предыдущих воплощений, будучи вселенским монархом, Будда постоянно, без всякого сожаления, раздавал свое богатство и никогда не отказывал тому, кто просил у него милостыню. И слава о нем разошлась по всем округам и землям. Однажды пред правителем предстал некий злокозненный проситель из брахманов, который обратился к нему с такими словами: «О, великий правитель, я уродлив, а ты хорош собой. Пожалуйста, отдай мне свою голову». И монарх согласился. Его жены и министры, опасаясь, как бы он и вправду не отдал свою голову, сделали сотни голов из золота, серебра и драгоценных камней и предложили их нищему. «Возьмите голову», — моляли они просители, — «не проси у монарха его голову». Но проситель отказался от этих голов со словами: «Мне не нужны головы из драгоценностей, мне нужна человеческая голова». Наступил момент, когда они не смогли больше откладывать его свидание с монархом. Монарх сказал просителю: «У меня есть сыновья и дочери, жены и владения, однако у меня нет привязанности ни к одному, никому и ни к чему. Я отдам тебе мою голову в саду под деревом Чампака. Если я это сделаю сегодня, то это будет завершающий акт моих деяний Бодхисаттвы, ибо тогда я отдам мою голову в тысячный раз». Итак, у подножия дерева монарх снял с себя одежды, привязал волосы к одной ветви и отрубил себе голову. В эту минуту мрак спустился на землю, и с неба донеслись всхлипывания и стенания богов, столь громкие, что даже люди могли их слышать. Правители, принцы и министры бессловесно пали на землю. Тогда явился Индра, повелитель богов, и сказал: «О, монарх, ты бодхисаттвой, ты отдал даже свою голову. Но вот я принес живительную амброзию богов. Позволю мне умастить тебя ей и вернуть тебя к жизни». Однако монарх был поистине бодхисаттва, и хотя он отрубил себе голову и отдал ее, он все же сохранил сознание. Так что он ответил, что ему не нужна живительная амброзия Индры, потому что он может заменить отрубленную голову и силой собственных молитв. Индра умолял его так именно и поступить. И тогда монарх сказал: «Если во все тысячу раз, когда у подножья дерева я жертвовал своей головой, я действовал из одного лишь желания принести благо другим, не омраченного даже и тенью себялюбия, и если у меня ни разу не возникало чувства обиды или сожаления, то пусть голова моя вновь окажется у меня на плечах». Не успел монарх произнести эти слова, как на плечах у него появилась новая голова, точно такая же, как та, которую он отдал брахману. Все его жены, принцы и министры возрадовались и с той поры правили государством по законам Дхармы. Те, кто может проявлять такую щедрость, не испытывают никаких страданий. Просветленные учителя бодхисаттвы приходят в этот мир, чтобы принести благоденствие другим. И даже когда люди, зажатые в тисках желаний, гнева и неведения, и беспрестанно воздвигающие новые препятствия и сложности, игнорируют бодхисаттв, то и тогда им не приходит в голову мысль отказаться от людей, а чувство обиды или гнева им и вовсе не знакомо. Недаром говорится: чтобы избавить от бед себя и избавить от страданий других, посвяти себя этим другим. Береги их и защищай, как самого себя.